Мы совсем рядом с Аят-Толой находимся. Забыл? Что он велит делать с теми, кто нарушает Коран? Он велит их бить палками. Но его палки нам не страшны, граница-то на замке. На замке, именно. И потому-то это тебе не Красноводск. Перебьешься. Спокойной ночи, друзья. Маленький летчик козырнул, четко повернулся, четко зашагал за ворота, страшно довольный собой. Знаменский в дом не пошел, остался во дворе. А Самохин, поддерживаемый под руку Мередом, идя осторожно, нащупывающим шагом, ибо змеи могли быть повсюду, вскоре замелькал в освещенном окне, створки которого тотчас же шумом захлопнулись. Старика ждала душная, бессонная ночь. Здесь было тихо, разом будто вызвездилось небо, ветер шелестел листьями яблонь, и стало слышно, как яблоки падают в рыхлую землю, и снова донеслась издалека неустанная работа реки, день за днем, ночь за ночью и век за веком, перетирающий камни. В самой глубине двора, в противоположной от ворот стороне, стоял у высокого дувала дом сторожа, где жили те самые 12 ребятишек, их величавая мама, их сохлый и большерукий отец и рыжий пес, охранитель семейства. Там светился в окне огонек в синеву. Знаменский пошел туда, угадав по синему отблеску, что там включен телевизор. Как-то не верилось, что там сейчас смотрят телевизор, здесь, в горах, у реки Сумбар. Позабылся этот телевизор, это повсеместное мерцание, столь много значившее еще недавно в его жизни. Но нет, так и есть, семья смотрела телевизор. Дом состоял из двух частей, из небольшой комнаты и, видимо, кухни, и громадной, как барак комнаты, вытянувшейся вдоль дувала. Там-то, в этой комнате, светился в синеву квадрат окна. Знаменский подошел, заглянув в окно, вся ребятня, от старших до малышей, расположившись кто где, но на полу, конечно же, на коврах, на подушках, на одеялах, а в комнате, кроме телевизора, тоже стоявшего на полу, никакой вообще мебели не было. Все смотрели сейчас на экран. И мать тут была, и отец, и пес, мгновенно поднявший тяжелую голову, едва Знаменский подошел к окну. Тотчас поднялся глава семьи и вышел во двор, зная, что собака зря не насторожится. Он увидел Знаменского, не удивился, не обрадовался, не засуетился, а просто шире распахнул дверь, предлагая войти. Знаменский вошел. У порога целая выставка стоптанных сандалет открылась, больших, маленьких, совсем крошечных. Разулся и Знаменский. В носках пошел по старому ковру, поклонившись хозяйке дома, всей ребятне и собаке тоже, которая встретила его изучающим взглядом, но, поизучав, успокоилась и снова опустила голову на лапы. А Знаменский, отыскав свободное место у стены, сел на ковер, спиной оперся о стену и стал смотреть на экран. Там что-то очень интересное происходило. Светился экран в уставившихся на него ребячьих глазах, так распахнутых, что они сами стали маленькими экранами. В них можно было разглядеть, если вглядеться, происходящее на экране телевизора. А там шел мультфильм. Уже поздно было. В Москве дети уже спали, а здесь по орбите детям еще досказывали вчерашнюю сказку. Это была русская сказка. В ней полно было снега, высоченные сугробы, а здесь, за стенами комнаты, ступи только во двор, жароб даст от прокалившейся за день земли. Медведь и маленькая девочка подружились на экране. Девочка заблудилась в лесу среди этих диковинных деревьев с колючими ветками. Девочку подкарауливала со всех сторон опасность. Волк лязгал зубами, лисица плела интриги. Скверная старая ворона накаркивала беду. Но не бойтесь, ребята, не страшитесь. Медведь выручит маленькую девочку, он ее друг. Она, только что не испугавшись, выручила его, подошла, разжала, как только силенок хватило, капкан, сковавший его лапу, вернула ему свободу, а он теперь проводит ее домой, охранит от всех опасностей. Так и должно быть. Друзья проверяются в беде. Зря волк щелкаешь зубами, зря лисица путаешь следы, зря охотник взводишь курки, приближаясь к капкану. Друзья выручили друг друга. Ничего не страшно, когда есть у тебя друг —